7. Бип! Бастер нажал на гудок и не стал отпускать. У него уже звенело в ушах. Куда, черт побери, подевалась эта сука? В конце концов, дверь между гаражом и кухней слегка приоткрылась. В щели показалась голова Миртл с огромными от испуга глазами. «Ну, наконец-то!» — сказал Бастер, отпуская сигнал. «Я уж подумал, что ты подохла на толчке!» «Дэнфорд, что случилось?» «Ничего. Сегодня у меня лучший день за последние 2 года. Мне нужна твоя помощь, вот и все». Миртл не сдвинулась с места. «Женщина! Я сказал, тащи сюда свою жирную задницу!» Она не хотела идти. Боялась, но многолетняя укоренившаяся привычка слушаться мужа все-таки взяла верх. Она пошла к мужу, стоявшему в узком просвете между открытой дверцей машины и водительским сиденьем. Пошла медленно, шаркая тапочками по цементному полу. От этого звука Бастер заскрипел зубами. Увидев наручники, Миртл оцепенела. «Дэнфорд, что случилось?» «Ничего страшного. Передай мне ножовку по металлу. Или нет, не надо пока ножовку. Пока что дай мне большую отвертку. И молоток». Она стала пятиться от него, подняв руки к горлу и сжав их в тугой нервный клубок. Бастер метнул сквозь окно свободную руку, быстрый, как нападающая змея, и схватил ее за волосы, прежде чем она ушла из зоны досягаемости. «Ой!» — взвизгнула Миртл, тщетно хватаясь за его кулак. «Дэнфорд, ай! Ой!» Бастер подтащил ее к себе, искривившись в страшной гримасе. У него на лбу бились 2 большие вены. На ее удары по своему кулаку он обращал не больше внимания, чем на атаку бабочки. «Принеси, что сказал!» — закричал он и дернул рукой. Миртл стукнулась головой о верхнюю планку дверцы. Раз, другой, третий. «Ты родилась такой дурой, или это воспитание сказалось? Поняла, поняла, поняла!» «Дэнфорд, мне же больно!» «Еще бы!» — заорал он в ответ и еще раз ударил ее головой о дверцу Кадиллака, но уже гораздо сильнее. Кожа у нее на лбу лопнула, и по левой стороне лица потекла тонкая струйка крови. «Ты будешь меня слушать, женщина?» «Да, да, да!» «Хорошо!» Он чуть ослабил хватку. «Тогда подай мне большую отвертку и молоток. И никаких больше шуток, понятно тебе?» Она помахала правой рукой в сторону стены. «Я не достаю!» Он нагнулся вперед, позволяя ей сделать шаг к стенду с инструментами, но при этом еще крепче схватил ее за волосы. Капли крови размером со среднюю монетку уже капали на пол. Рука Миртл коснулась одного инструмента, и Дэнфорд резко дернул ее, как терьер треплет дохлую крысу. «Не это тупица!» — рявкнул он. «Это же дрель! Разве я дрель просил, а?» «Ну, Дэнфорд, ай, ай, ай, я же не вижу!» «Да, наверное, ты хочешь, чтобы я тебя отпустил, чтобы ты убежала в дом и позвонила им!» «Я не понимаю, о чем ты?» «Ну да, конечно! Ты же у нас невинный маленький ягненок! И то, что ты выманила меня из дома в воскресенье, чтобы это дерьмо, помощник шерифа, смог расклеить по всему дому свои бумажки, это чистая случайность? Ты хочешь, чтобы я в это поверил?» Миртл посмотрела на него сквозь свисавшие на глаза волосы. Запекшаяся кровь застыла бурыми каплями у нее на ресницах. «Но, Дэнфорд, это ведь ты меня пригласил в воскресенье поужинать! Ты сказал...» Бастер резко дернул ее за волосы. Миртл вскрикнула. «Делай, что тебе сказали! Обсуждение устроим позже!» Она потянулась к стене, низко склонив голову. Волосы, за исключением той пряди, которую сжимал Бастер, вновь упали ей на лицо. Ее слепо блуждающая рука наткнулась на отвертку. «Вот и умница! Это номер 1», — сказал он. «Давай ищи номер 2». Еще какое-то время она покопалась, Но в конце концов ее дрожащие пальцы обхватили обрезиненную ручку молотка. «Отлично! Давай их сюда!» Она сняла молоток с крючков. Подтянув жену к себе, Бастер отпустил ее волосы, готовый снова вцепиться в них, если Миртл попытается убежать. Она не пыталась. Она забито поникла и могла думать только об одном. Скорее бы ей дали вернуться в спальню, к чудной кукле, которую можно прижать к себе и заснуть. Заснуть и спать, не просыпаясь. Бастер взял инструменты из ее вялых рук. Он поместил лезвие отвертки на линию соприкосновения ручки со сталью дверцы и несколько раз от души врезал по ней молотком. На четвертый раз ручка со звоном отлетела. Бастер снял ее с браслета и бросил на пол вместе с отверткой. «Ты спала с ним, Миртл?» — спросил он мягко. «Что?» — жена посмотрела на него тупым, апатичным взглядом. Бастер принялся шлепать бойком молотка по ладони. От этого получался мокрый, мясной звук. Чпок, чпок, чпок. «Ты спала с ним после того, как вы разложили эти проклятые розовые квитанции?» Миртл тупо пялилась на него, ничего не понимая, а сам Бастер забыл, что они вместе сидели у Мариса, когда Риджвик вломился в дом и натворил делов. «Бастер, о чем ты говоришь?» Он резко вскинулся, расширив зрачки. «Как ты меня назвала?» Заторможенная апатия мигом оставила Миртл. Она попятилась, вжав голову в плечи. У них за спиной автоматическая дверь гаража окончательно встала на место и затихла. Теперь тишину нарушали только шорох обуви и звон болтающейся цепи наручников. «Прости», — прошептала она, — «прости меня, Дэнфорд!» Резко развернувшись, она помчалась к кухонной двери. Бастер нагнал ее через три шага и снова поймал за волосы. «Как ты меня назвала?» — закричал он, поднимая руку с молотком. Она проследила испуганным взглядом за молотком. «Дэнфорд, прошу тебя, нет!» «Как ты меня назвала? Как ты меня назвала?» Он повторял эту фразу опять и опять, и с каждым разом следом за вопросом раздавался все тот же мокрый мясной звук. «Чпок! Чпок!»